Я за 5 минут собрала Анджею кошелку с едой, сунула недопитую бутылку анисовой водки. «А как же ты и Ян?» — спросил он, надевая перед зеркалом капор. «Может, уйдем вместе?» Я безошибочно поняла по его тону, что он не хочет, чтобы мы ушли вместе, хоть искренне обеспокоен нашей судьбой. Он всегда был большим эгоистом и никогда этого не скрывал. «Нет, это исключено», — тут же успокоила его я. «У Яна слабое здоровье, а на дворе зима. Я что-нибудь придумаю, обязательно придумаю». «Да», — почти облегченно сказал он, взял в ладони мое лицо и нежно поцеловал меня в губы. «Юстина, мы с тобой так и не успели...» Он внезапно оттолкнул меня и сказал: «Прощай, хотя, может быть, и до свидания, кто знает, у судьбы свои неведомые тропинки. Ты моя законная жена, и я буду помнить об этом всегда. Храни тебя твой Бог, Юстина!» Я сама открыла заднюю дверь и подтолкнула его в спину. За ним сомкнулись густые темно-синие сумерки, прочерченные пунктирными нитями дождя со снегом. Он, как и 2 года назад, уходил от меня в снег и неизвестность. Я вернулась в столовую, перетащила уже почти остывший труп Гера фон Шульца на диван, положила ему под голову подушку, расстегнула на груди рубашку. Потом набрала в несколько грелок кипятка, обложила ими труп и накрыла его с головой одеялом. Через полчаса я позвонила в отделение неотложной помощи больницы, в которой когда-то работала, и сказала, что в моем доме только что умер от сердечного приступа человек. Следующий звонок я сделала в полицию. Я точно рассчитала, когда они могут приехать, и за 5 минут до их прибытия унесла на кухню грелки, вылила из них воду и повесила их на прежнее место в чулане. Потом растрепала себе волосы, завернула рукава блузки, и тут зазвенел дверной колокольчик. Первыми прибыли врачи. Тело еще было теплым. Я сказала, что делала искусственное дыхание и массаж сердца, но, судя по всему, смерть наступила мгновенно. Я видела, как фельдшерица Полька окинула недобрым взглядом заставленный бутылками и закусками стол, а потом спросила с едва скрытым презрением: «Чем занимался покойный в момент наступления смерти?» Он встал передо мной на одно колено, хотел обнять меня и, наверное, поцеловать, но завалился. С достоинством отвечала я. Сперва я подумала, что он попросту выпил лишнего, и стала хлопать его по щекам, но тут же поняла, что он мертв. «А чем вы занимались до этого?» — допытывалась фельдшерица, ехидно кривя свои вишневые губы. «Пили вино, обедали. Я захотела шампанского, и Герр фон Шульц сходил за ним в лавку. Кроме шампанского принес гвоздики и торт. Если вы думаете, пани, что мы с Герром фон Шульцем совершили половой акт, я вынуждена буду вас разочаровать. Я уже более 2 лет не была близка ни с мужем, ни тем более с Герром фон Шульцем. Понимаю, вам в это трудно поверить, ибо каждый человек судит со своей колокольни». Фельдшерица вспыхнула, что-то пробормотала себе под нос и отвернулась. Прибывшая полиция перевернула вверх дном весь дом, то ли в наивной надежде найти партизан, то ли просто порядка ради. Потом нас с Яном повезли на допрос в гестапо. Сержант, сопровождавший Гера фон Шульца, показал, что в доме находилась еще и служанка, и даже описал ее внешность. Я сказала, что служанка сбежала неизвестно куда, узнав, что Герр фон Шульц умер, хоть и умоляла ее мне помочь. Еще и сказала, что она проработала у меня всего 3 дня, что я познакомилась с ней случайно на рынке, где она меняла на спички кусок домашнего сала. Нас с Яном продержали в кабинете шефа гестапо до утра. Герр фон Шульц оказался на самом деле очень важной шишкой. Потом отвезли на автомобиле домой. Через 3 недели меня отправили на работы в Германию. Я не связываю это со смертью Гера фон Шульца. К тому времени немцы потерпели крупное поражение на Восточном фронте, проиграв битву за Сталинград, да и партизаны на оккупированных территориях им крепко досаждали. Яна взяла к себе моя знакомая по службе в больнице, русская медсестра по имени Жанна. Впоследствии я узнала, что они заживо сгорели вдвоем весной 44-го. В дом, где жила Жанна, попала русская бомба. К счастью для себя, я не знала об этом до моего возвращения из Германии летом 45-го, иначе бы наверняка не выдержала невзгод, выпавших на мою долю на чужбине. Вернувшись в родной город, я поселилась в том самом доме, где пережила столько радостей и бед. Разумеется, там почти все было разорено и разграблено, а по ночам в саду устраивали концерты голодные одичавшие кошки, которых мне нечем было кормить. Я пошла работать в свою прежнюю больницу и стала ждать весточки от Анжия, который, мое сердце подсказывало безошибочно, был жив. Еще она почувствовала, что я его потеряла, потеряла навсегда, но я все еще оставалась его законной женой и должна была сообщить ему о гибели нашего сына. Весточку я получила весной 49-го. Анжей сообщил мне, что нашел, наконец, ту, которую искал, и поселился навсегда в России, которую теперь считает своей родиной. Он просил меня в написанных по-польски стихах прощения и не сообщал, разумеется, своего адреса. Судя по штемпелю, письмо тащилось всю зиму, его неоднократно перечитывали люди, непоколебимо уверенные в превосходстве социалистической системы над всеми остальными системами в мире. По штемпелю я и определила, откуда оно послано. К тому времени в здании бывшей ратуши нашего города разместился обком коммунистической партии, и над старинным куполом реял ослепительно красный стяг. Я занимала одну комнату, свою бывшую девичью, в бывшем доме отца Юлиана. Кроме меня в доме жили две семьи советских офицеров. Сад давно порубили на дрова, кошек постреляли. Меня больше ничего не связывало с моим городом. Яна похоронили в общей могиле, местонахождение которой никто толком не знал. Я отнесла последний раз букет тюльпанов к уже восстановленному дому, в котором погиб Ян, собрала кое-какие пожитки и отправилась туда, где теперь обитал Анджей. Зачем? Я не знала, но я была его женой, и кроме него у меня не было на всем свете ни одной близкой души. Устинья, как обещала, вернулась на следующий день под вечер, привезя в старом фибровом чемоданчике домашнего масла, творога, сушеных ягод шиповника и боярышника. «Завтра я поеду туда», — сказала она позвонившему домой Николаю Петровичу. «Приходи скорее домой. Я должна с тобой переговорить». В тот день Николай Петрович, как нарочно, вынужден был проторчать на работе до 11. Сперва слушал душевное излияние первого, разумеется, пришло с ним и бутылочку коньяка оприходовать. Потом из Москвы сообщили, что готовится важное сообщение секретариата ЦК. Николай Петрович дремал на своем диване, когда из Москвы дали отбой до утра. Устинья ждала его на кухне. «Все спят», — предупредила она. «Ну и работа у тебя, словно в окопе сидишь. Стоит отлучиться, и противник прорвет линию фронта. Так что ли?» «Ладно, давай поужинаем. Я тебя ждала. Ната сказала мне, что сына тебе ни за что не отдадут». «Но ведь я и...» Это вырвало само собой, и Николай Петрович даже закрыл рот ладонью. «Знаю, ты не хочешь его брать. Так зачем же мне туда ехать, Петрович?» «Дай им денег. От себя, разумеется. Скажи, что ты ему тетка по отцу. Отец, то есть я, погиб на войне». «Но ведь Ната знает, что ты не погиб», — возразила Устинья, поднимая на него свои похожие на зеленые фисташки глаза. «Да черт с ней, с Натой! Да и кто ей поверит? Она же блатная. Делай, как я сказал». «А кто, она говорит, не отдаст?» «Секта». Его бабушка принадлежала к секте. «Какой еще секте?» Николай Петрович встал, грозно громыхнул стулом. «Ты что тут сочиняешь?» «Ну, здесь это называется сектой, а вообще они точно так же верят в Иисуса Христа, как и мы. Я слышал, что здесь их сажают в тюрьму». «В какой еще секте?» Николай Петрович жадно затянулся герцоговиной флор. «Евангелических баптистов». «Мой сын баптист. За что? За что?» Пронеслось в мозгу Николая Петровича. Слово «баптист» казалось ему почти таким же страшным, как фашист. Почему он сам этого не знал? Уж ладно бы, принадлежи он к православной вере, все-таки это что-то известное. С ними, с православными попами, у партии уже есть опыт борьбы. А эти, наверное, прячутся по всяким подвалам. Ну и там за закрытыми дверями творят свои грязные делишки. «Что же нам делать, Устинья?» Вырвалось из груди Николая Петровича криком души. «Меня за это заставят выложить на стол партбилет, а я не переживу этого! Устинья, ни за что не переживу!» И он зарыдал, опершись рукой о дверную притолоку. Сердце Устиньи дрогнуло при виде слез, бегущих по щекам этого грубоватого и довольно примитивного с ее женской точки зрения мужчины. «Не надо, Петрович, не надо раньше времени отходную петь», — сказала она, кладя ему на спину свою тяжелую ладонь. «Поеду я, поеду туда и все разузнаю. В Америке я читала где-то баптистов почти столько же, сколько католиков. Про коммунистов ведь тоже помню, чего только не говорили у нас в городе. А вы ведь как-никак люди, хоть и непонятные, вроде как верующие и неверующие одновременно». Устинья пожала плечами. «Петрович, я когда в Россию попала, мне поначалу как-то чудно было ваши газеты читать. В каждой из них про Сталина, словно он бог. У нас до войны писали, будто он народу много сгубил в тюрьмах и концлагерях. А здесь я про это ни от кого не слыхала. Разве что от Наты. Да она ведь какая-то невезучая и бестолковая. Правда это, Петрович, про тюрьмы-то?» «Невинных туда не сажают. Меня же, к примеру, не посадили. А без тюрем ни одно государство обойтись не может. Тем более наше. Ведь до войны мы со всех сторон были окружены врагами. Сейчас, правда, социализм шагнул в Европу, и соотношение сил на мировой арене изменилось в нашу пользу». Устинья смотрела на него широко раскрытыми удивленными глазами. Она явно ничего не понимала, хотя русским владела в достаточной степени, чтобы понять рассказ о человеческих поступках, чувствах, стремлениях, то есть о темах вечных, описания которых обкатывались и обтачивались веками. Ей были вроде и знакомы все слова Николая Петровича, но их смысл оказался недоступен. «Значит, оно правда про тюрьмы», — сделала свой вывод Устинья. «И тебя тоже могут туда посадить. За сына? Не дай Господь, с нами-то что будет?» Они еще долго сидели на кухне. И Николай Петрович поведал Устинье о своих отношениях с Агнесой, поведал скупо, без эмоций, да их давно и не было. Как ни странно, он не вспоминал о ней все эти годы, разве что сразу после разлуки. А вот о Нате почему-то несколько раз думал,